Глава 37. Опять приходится урезонивать воровского папу. Аппетит у него. Так и хочется сказать, что сказочный. Все, что вижу, сожру, а что не вижу, отложу на завтра. Сколько раз я уже ему объяснял, что подобная жадность с большой вероятностью может привести к ураганному старению. Ага, сразу вот за 5 секунд и на всю жизнь. Ну, никто и нигде не любит чрезмерно активных соперников, а уж среди преступного мира так и вовсе. Нет, опять удила закусил. Этот выскочка осмелился возражать моим людям. Выскочка, в данном случае, это инок Ац, атаман небольшой шайки воров, которая угнездилась в районе порта. Ну да, столица у нас на большой реке стоит, так что и порт тут имеется весьма основательный. Особо этот самый инок никому не мешал. Потихоньку стриг купцов, которые привозили свои товары этим путем. Отстегивал часть добытого более крупному главарю Бикиду Ярке и чувствовал себя вполне комфортно. Вожжа под хвост воровскому папе попала совершенно неожиданно, но вполне прогнозируемо. Он тут себе новую пассию приглядел. Нечего сказать, девушка была вполне себе хорошенькой, красивая, фигуристая и все такое. Беда в том, что за ней ухлестывал один из приближенных главаря, и девушка вроде бы ему отвечала взаимностью. Вместо того, чтобы разрулить создавшийся любовный треугольник в духе местных обычаев ножом под ребро и в яму, Бинат решил соперника попросту купить, и ничего лучшего, кроме как предложить ему место Аца, не придумал. Я всегда говорил, что чрезмерная цивилизованность до добра не доведет. Подручный, в принципе, не возражал, сделка представлялась ему вполне адекватной, но пока еще несмещенный главарь шайки внезапно заупрямился и в понятных всем выражениях послал новоявленного претендента далеко. Стерпеть такую обиду воровской папа уже не мог. Публично оскорбили его ближнего, попутно поставив под сомнение и авторитет самого Гейза. А тут еще Ац обратился с жалобой уже к тому главарю, которому отстегивал часть доходов, и справедливо считался его покровителем. И все сразу стало очень напряжно. Воевать с не самым слабым главарем, имевшим значительный вес среди воров, Гейзу было весьма не с руки. Ничего путного из этого выйти не могло. Но и отработать назад, не потеряв при этом авторитет, воровской папа уже не мог. «Пат, и ты хочешь, чтобы этот молодой выскочка пал бы от руки невидимки?» — прямо спрашиваю я у главаря. «Ну, так было бы лучше для всех». «Ага, для него так совершенно очевидно. Мол, стоило кому-то со мною поцапаться, так к нему и заявились». И попутно «Вот кто на меня работает». «Угу. А мне-то это за каким фигом надобно? Всю жизнь мечтал работать наемным киллером у воров. Да и было бы за что, из-за очередной юбки. Но делать-то теперь чего? Не в том проблема, что этого молодого жулика трудно уконтрапупить. Как раз с этим-то вообще проблем никаких. Есть у меня, так сказать, должники. Они-то все и сделают. Но вот сам факт того, что воровской папа решил использовать меня в плане устранения помех на постельном фронте, не может радовать». Похоже, мужик конкретно берега потерял. Печально, но факт. Этот главарь сломался. Несите нового. Ладно, попробуем что-нибудь придумать. Встреча произошла на нейтральной территории, так сказать. Молодого главаря туда пригласили мои вездесущие мальчишки. Причем место предложили выбрать самому из 4 предложенных. Стоило ли говорить, что за всеми этими кабачками мои парни смотрели в 3 глаза? Ибо относительно чьей-то там порядочности никаких заблуждений у меня не имелось в принципе. В нарушение всех договоренностей инок приперся навстречу не один, в сопровождении парочки дюжих мордоворотов. Насколько я в курсе всех условностей воровского мира, это прямое неуважение к собеседнику. Ладно, смолчим пока. «Чего ты хотел от меня?» Сходу выпаливает главарь шайки. «Кстати, выглядит он совершенно нетипично для вора». Ухоженные волосы, неплохо одет, видно, что за собою следит. Узнать твои планы на будущее. Чего? Гейс выдал на тебя заказ. В смысле? Заплатил невидимке, чтобы тот тебя убил. Вот я и хотел бы знать, чего ты хочешь предпринять в этом случае. Видишь ли, у меня есть интересы в порту, и я заинтересован, чтобы там было тихо. Какие интересы? Блин, что с людьми жадность делает? Может быть, воровской папа все же был не настолько неправ, когда хотел этого деятеля прикопать? Об этом я предпочитаю говорить с тем, кто может прожить достаточно долго, чтобы ответить за свои слова. Прости, но на твоем лице я не вижу печати будущего долголетия. Ац мрачнеет. Неприятно ему осознавать, что он может в скорости окочуриться. Гейс не рискнет. Будет скандал. Видишь ли, я далек от ваших дел. У меня и своих хватает. Что там может или не может, Бинат, не мне решать. Я торговец. Пусть только этот твой невидимка сунет свое рыло в порт. Не мой, я его не знаю. Но ты знаешь о том, что приказал Гейс. Так уж вышло, что я сотрудничаю со многими людьми, и некоторые из них кое-что слышат или видят, и иногда рассказывают мне, но ты мне не ответил. «Да кто ты такой, чтобы я тут перед тобой откровенничал?» — вскакивает с места главарь. По его жесту с боков вырастают оба мордоворота. Меня вздергивают на ноги и бесцеремонно вытаскивают из ножен кинжал. Совершенно обычный, покупной, тут с такими полгорода ходит. «А ну, тащите его в сарай и поговорите не спеша и вдумчиво!» Меня выволакивают из кабачка, пинком заталкивают в стоящий рядышком сарай. Один из мордоворотов держит мою персону за шиворот, а второй поворачивается к двери наложить запор. Это чтобы никто им тут не помешал. Надо полагать, процесс общения предстоит быть шумным. Что ж, я, признаться, не на такой разговор рассчитывал, но и к чему-то подобному был, в принципе, готов. Облегчает положение то, что, отняв у меня единственное открыто носимое оружие, головорезы малость расслабились. Да, клиент не мелкий, но он один против двух вооруженных громил. Правая рука скользит в рукав. Они у меня широкие и свободные, и совершенно скрывают прикрепленные к предплечью ножны. Нет, кинжал-то у меня один, тот, что парни отцы забрали. А в ножнах ждут своего часа несколько стилетов, по два на каждой руке. Для длительного боя они никак не приспособлены, так я и не с мечником махаться собираюсь вообще-то. Приседаю, треск ворота, и в руках у мордоворота остается клок ткани. Проворот, выбрасываю вперед руку. Есть! Кольчуги под одеждой у этого типа нет. Впрочем, и она ему бы не сильно помогла. Услышав позади себя возню, второй парень оборачивается и видит своего товарища, который скорчился на земле и сучит от боли ногами. А лох-торгаш стоит напротив и, недобро ухмыляясь, подбрасывает в каждой руке по узкому и хищному даже на вид клинку. Лопухом парень не был и понял, что таким клинком можно не только под ребро бить. Бросать тоже вполне возможно, а между нами 7-8 шагов. Одним рывком не проскочить, да и то у него-то самого один нож, а у противника два. То, что человек не лопух, совершенно не подразумевает того, что он еще и умный. Не совсем дурак и разумный человек, разница все же имеется. Не хватило дурости лезть в драку, но и не хватило ума, чтобы понять, что убежать еще тоже как-то надо суметь. Этот не сумел. Стилет вошел ему в спину в районе поясницы. Блин, где-то около печени. Не жилец. Инакац поставил на стол опустевшую кружку и потянулся, чтобы отломить кусок хлеба. Раз уж недавний собеседник оплатил обед, то надо быть совсем дураком, чтобы этим не воспользоваться. Еще и мясо надо отрезать. Но ножа под рукой не оказалось. А куда же он делся? Как выяснилось, недалеко. Острое лезвие неприятно поцарапало щеку. «Ты б не дрыгался попусту», — посоветовали сзади. После чего чья-то рука вытащила из ножен кинжал главаря. Недавний собеседник убрал нож от шеи вора и, обойдя стол, опустился на свое место. «Ты гляди, почти все сожрал», — покачал он головою. «А где?» «Один уже помер, второй, думаю, тоже в скорости и сдохнет», — ухмыльнувшись, поведал торгаш. «Торгаш ли? Ох, не шибко он на него похож. Когда я тебе говорил, что не знаю невидимку, то ничуть не соврал. Я его не знаю. Но вот он, этот, человек... Он в курсе многих дел и не любит, когда кто-то ему мешает. Некоторые мои дела ему интересны. Делай выводы. Но то, что ты пока еще жив, может свидетельствовать только об одном. Лишний труп ему не особо-то и нужен. Насколько я в курсе, ему заплатили не за твое убийство, а за то, чтобы ты освободил место, которое занято не тем человеком. Он старается не убивать без нужды. Вор сглотнул. «Так он здесь?» «Да, и твои люди пали от его руки. На моих глазах, но даже я ничего толком не успел разглядеть. Да и не старался особо. Не все следует замечать, знаешь ли, дольше проживешь». «И Гейс его знает?» «Думаю, что неплохо. Они дружат, если так можно сказать. Один платит, второй делает. Я тоже ему плачу, хоть никогда и не виделся лицом к лицу. Да и не стремлюсь, так что...» Собеседник встал. Отнятый у него ранее кинжал покоился в ножнах, откуда его недавно вытащили, а кинжал вора он засунул просто за пояс. «Хороший, кстати, кинжал, на заказ сделанный. У тебя есть 2 дня. Я больше не приду, незачем. На 3-й день попрошу встречи у того, кто займет твое место. Ну, надеюсь, что этот парень все же не настолько лопух».